генерал-лейтенант Кендзи Доихара. Японский спецслужбист Кендзи Доихара посоперничает с Фриновским по части и предприимчивости, и злодейства. Тайной полицией он руководил дольше и, пожалуй, результативней, потому что сражался не с внутренними, а с внешними врагами своего государства, вернее, квантунской военной клики, часто действовавшей независимо от Токио. Сплетню о том, что шустрый молодой человек начал свою карьеру с продажи собственной сестры члену императорского дома, возможно, выдумали недоброжелатели, которых у интригана Доихары хватало. Но в любом случае это невинный пустяк по сравнению с последующими подвигами Лоуренса Маньчжурского. За исключением года, проведенного во время гражданской войны в Сибири в составе японского экспедиционного корпуса, Доихара все время служил в Китае и очень хорошо изучил эту страну. Он выдвинулся на поприще тайных диверсионных операций. Некоторые из них имели огромные политические последствия. В 1928 году Доихара организовал убийство диктатора Маньчжурии маршала Чжан Цзолиня. В 1931 году осуществил провокацию на Южно-Маньчжурской железной дороге, устроил взрыв, якобы совершенный китайскими террористами. В ответ Квантунская армия оккупировала всю Маньчжурию и учредила там марионеточное государство. Операцию по вывозу, фактически похищению, бывшего китайского императора Пу-И тоже разработали и провели агенты Доихары. Все 30-е годы Доихара возглавлял японскую спецслужбу, курировавшую Китай и советское направление. Эта структура несколько раз меняла название и в конце концов стала просто организацией Доихары. Ее деятельность не ограничивалась шпионажем, убийствами и диверсиями. Генерал создал сложную теневую систему, даже две системы. Одну для закулисного управления империей Маньчжоу-го и другую для работы в остальном Китае. Китай он наводнил своими агентами, многие из которых были связаны с преступным миром и наркоторговлей. При помощи взяток и шантажа Доихара Кикан совершенно разложила комендановское правительство и командование. Как раз в 1938 году, когда происходит действие романа, Чинкайши был вынужден устроить тотальную чистку армейской верхушки, предав смертной казни 8 генералов, подкупленных Киканом. Одной из самых мерзких операций Доихары была отправка в Китай гуманитарных миссий. Они должны были лечить людей от туберкулеза, повсеместно распространенного в бедных провинциях. В лекарства подмешивали опиум, приучая к нему местных жителей и тем самым создавая новые рынки сбыта для наркотиков. В Маньчжоу-го сотрудники Доихары действовали и вовсе бесконтрольно. Они легально организовали производство опиума и получали доход от его продажи. Другой выгодной статьей дохода были бордели. Десятки тысяч женщин, в том числе русских, из Харбина, использовались для прибыли и шпионажа, причем всех их подсаживали на наркотики. По сути дела, Кендзи Доихара являлся главным крестным отцом всей китайско-маньчжурской преступности, оставаясь при этом высшим офицером императорской армии и карабкаясь по карьерной лестнице все выше. Накануне мировой войны он входил в тайный круг 11 надежных, группы генералов, фактически управлявших Японией. Она делала ставку на прагматизм, соперничала с другой военной группировкой, придерживавшейся традиционных самурайских ценностей. Политика, которую Доихара и его единомышленники проводили в Китае, называлась трехтотальной: всех убивать, все сжигать, все разграблять. После капитуляции на токийском судебном процессе, аналоге Нюрнбергского, генерал числился вторым в списке главных военных преступников. Теперь пресса называла его уже не Лоуренсом Маньчжурским, а японским Гиммлером. Доихара был приговорен к смертной казни и повешен в декабре 1948 года.